Я встал, нисколько не сомневаясь в ее правоте. Все шло к тому, что вот-вот польет, как из ведра. Кинул последний взгляд на море. Тут и заметил мальчишку среди волн. Одним из первых, еще до того, как с берега закричали «Человек в воде!» В тот момент я, конечно, не знал, а ребенок в волнах или взрослый, а вот насчет беды никаких сомнений не оставалось. Голова человека то появлялась, то исчезала среди пенных гребней. Я каждый раз с содроганием ждал, что она больше не покажется. Так бы, вероятно, уже произошло, если бы не синий надувной матрац, за который отчаянно цеплялся несчастный. Правда, из-за того же матраца его сносило в открытое море, за линией прибоя. Это обычное дело. Да и ветер, как назло, дул от берега, заставляя набегавшие волны щериться и яростно шипеть. Люди на набережной заволновались. Фраза «человек тонет» пошла гулять эхом над головами. Толку от нее по понятным причинам было немного. Я не сразу разглядел молодую женщину. Шатаясь и заламывая руки, она металась у самой кромки прибоя. Тогда и догадался, в беде ребенок. Есть некие определяющие моменты в судьбе, об этом я уже говорил. Не знаю, плод ли они случайных конфигураций множества самых разных событий, складывающихся то так, то эдак, в большом калейдоскопе под названием «жизнь» или «провидение», о котором говорят и пишут, существует на самом деле. Понятия не имеют также, что и кто движет человеком в подобных ситуациях. Не помню, как бежал по ступенькам, не было никаких внятных мыслей, в том числе и о последствиях, которые могли наступить для Юльки со Светланой. Жена выкрикивала сверху мое имя, все резче отчаяние по мере того, как я отдалялся, и ей становилось очевидным, что я не остановлюсь. На набережную сбежались отдыхающие, их лица показались мне размытыми, смазанными пятнами. Я врезался плечом в одного из зевак, опрокинул, перепрыгнул, не оглядываясь. Столкнулся с дедушкой-смотрителем, он что-то твердил о лодке. Я не сомневался, в такой шторм ее на воду не спустить. А разминулся со стариком, поспешил вниз. Минута, и под подошвами хрустела мелкая галька, узкая полоса вдоль массивных блоков в фундаменте набережной. Вот и все, что прибой оставил от пляжа. Волны негодующие зарычали навстречу, а разъяренные, будто злобные псы на цепи, стерегущие запретную территорию. Я не сбрасывал ни футболки, ни шорт, а оставил только шлепанцы. Море немедленно срезало их. Улучил момент. Прыгнул, когда вода отступала, шипя, успел сделать 5 или 6 сильных грибков, нырнул под готовую обвалиться стену воды, перешел на брас, выскочил на поверхность с противоположной стороны гребня, вернулся к кролю, неистово заработала руками и ногами, ожидая, что прокатившая волна не даст мне уйти, втянет обратно в свою утробу, закрутит, швырнет о камни, оглушит, обрушившись сверху исполинской дубиной. Позволил себе перевести дух, чуть-чуть расслабиться, лишь когда понял, прибой колотится за спиной, течение переменило направление, влечет меня в открытое море. Впрочем, много легче от этого не стало. Волны раз за разом закручивались и здесь, на глубине, вынуждая меня постоянно нырять. Ветер срывал пену с гребней и швырял в лицо. Дышать было тяжело. Матрас то мелькал, то исчезал, когда исполинские качели то подбрасывали меня на самый пик, то роняли в ревущую пучину. А расстояние между нами сокращалось, но гораздо медленнее, чем я рассчитывал, всего чуть быстрее, чем расходовались силы. Наверное, старался ветер, налегал на матрас, по части парусности я ему безнадежно проигрывал. Налег, а решив, успею передохнуть, когда нагоню пацана, думая только об одном — не сбить дыхание, да не сбиться с курса, успеть до того, как ополоумевшая стихия заберет мальчишку. Меня снова подкинуло, как на батуте, и я вскрикнул, увидев, как матрас, кувыркнувшись, полетел над водой, выписывая невероятные кульбиты по прихоти ветра. Стало очевидно, мальчишка разжал руки или соскользнул. Все расспросы на берегу, мелькнуло у меня. Я утроил, нет, удесятерил усилия. Никогда раньше так не плыл, а ведь бывали времена, завоевывал кое-какие кубки. Правда, то было давно, да и плавать доводилось в бассейнах. Море билось неистово, оно клокотало, не желая уступать добычу. Кажется, я завопил в ответ, гребя на пределе возможного, а то и за ним. Увидел белобрысую макушку за мгновение до того, как над ней сомкнулась кипящая вода, выбросил руку, поймал, не церемонясь, прямо за волосы. Успел буквально в последнюю секунду. Перевернулся на спину, перехватил пацана за подмышки, держа так, чтобы паренек смог дышать. Кажется, мальчишка нахлебался, но был жив. Это главное. Крикнул ему что-то ободряющее, мол, порвемся, держись, худшее позади, надеясь, что так и есть. И одновременно опасаясь, что здорово живешь, стихия не отступит. Мы еще не на зубах, но как минимум во рту, в каком-нибудь сантиметре от глотки. Да ждать помощи не приходится. Любую лодку неминуемо опрокинет и утопит. Что же до вертолета? Я сомневался, будто нам стоит на него рассчитывать. Пока мышцы отдыхали перед решительным рывком, а легкие возвращали в кровь кислород, я сумел мельком взглянуть на берег. Народу там явно прибавилось. Кажется, пару раз моргнули вспышки фотоаппаратов. Видеокамеры, вероятно, тоже включились не в одних руках. Шоу должно продолжаться, пел в свое время Фредди Меркьюри. В отношении нас, как в воду глядел, 45 миллионов. Шоуменов. «Давай-ка, брат, к берегу пробираться!» — крикнул я, не зная, услышит ли меня мальчишка. Ветер срывал слова с губ еще до того, как их удавалось выговорить. Стихия вконец разбушевалась. Тихо порадовался, что не избавился от шорт, державшихся на добротном кожаном поясе. Теперь он здорово пригодился. Подставил мальчишке спину, крикнул, чтоб хватался за шею, но по возможности не душил, пристегнул еще и ремнем, а решив, будет не лишним.